Мифы древней. С несуществующей тобой веду ночные диалоги. Из них растут такие ноги, что тянут на сердечный сбой. И тянут за собой забыть пустые разговоры, собраться и уехать в горы или найти другой, любой, ландшафт для полного молчания и, выполнив обряд венчания, смотреть на ноги день-деньской.